Так врачи Герофил и Эрозистрат, труды которых не сохранились, значительно усовершенствовали технику изучения организма, в частности головного мозга. К числу важнейших сделанных ими открытий относится установление различий между чувствительными и двигательными нервами. Через 2 с лишним тысячи лет это открытие легло в основу важнейшего для физиологии и психологии учения о рефлексах. Страница 56. Гален. Другим великим исследователем душевной жизни в ее связи с телесной был древнеримский врач Гален, II век до нашей эры. Им написано свыше 400 трактатов по философии и медицине, из которых сохранилось около 100, преимущественно по медицине. Гален синтезировал достижения античной психофизиологии в детально разработанную систему, служившую основой представления об организме человека на протяжении последующих столетий. В труде о частностях человеческого тела он, опираясь на множество наблюдений и экспериментов и обобщив познания медиков Востока и Запада, в том числе александрийских, описал зависимость жизнедеятельности целостного организма от нервной системы. В те времена запрещалось анатомирование человеческих тел, все опыты ставились на животных, но Гален, оперируя гладиаторов, рабов, которых римляне в сущности не считали людьми, смог расширить медицинские представления о человеке, прежде всего об его головном мозге, где, как он полагал, производится и хранится так называемый высший сорт пневмы, как носительницы разума. Широкой известностью в течение многих столетий пользовалось развитое Галеном, вслед за Гиппократом, учение о темпераментах, как о пропорциях, в которых смешаны несколько основных соков. Темперамент с преобладанием теплого он называл мужественным и энергичным, с преобладанием холодного – медлительным и так далее. Большое внимание Гален уделял аффектам. Еще Аристотель писал, что, например, гнев можно объяснить либо межличностными отношениями, стремлением отомстить за обиду, либо кипением крови в организме. Гален утверждал, что первичными при аффектах являются изменения в организме, повышение сердечной теплоты, стремление же отомстить вторично. Много веков спустя между психологами вновь возникнут дискуссии вокруг вопроса о том, что первично – субъективные переживания или телесные потрясения. Страница 57. Филон. Пневма как дыхание. Бедствия, которые испытывали в жестоких войнах с Римом и под его владычеством народы Востока, способствовали развитию учения душе, подготовивших воззрение, которое ассимилировала христианская религия. Большую популярность приобрело учение философа-мистика из Александрии Филона, I век нашей эры, учившего, что тело – это прах, получающий жизнь от дыхания божества. Это дыхание и есть пневма. Представление о пневме, которое занимало важное место в античных учениях о душе, носило, как уже говорилось, сугубо гипотетический характер. Это создавало почву для иррациональных, недоступных эмпирическому контролю суждений о зависимости происходящего с человеком от сверхчувственных сил, посредников между земным миром и Богом. После Филона пневме приписывали функцию общения между бренной частью души и бестелесными сущностями, связующими ее с Всевышним. Возник особый раздел религиозной догматики, описывающий эти пневматические сущности и называвшийся пневматологией. Платин. Понятие о рефлексии. Принцип абсолютной нематериальности души утвердил древнегреческий философ Платин. Около 203-го, около 269-го годов нашей эры. Основатель римской школы неоплатонизма. В основе существования всего телесного он видел эманацию, иссечение божественного духовного первоначала. Если отвлечься от религиозной метафизики, проникнутой мистикой, то применительно к прогрессу психологической мысли о представлениях Плотина о душе содержался новый важный момент. У Плотины психология впервые в ее истории становится наукой о сознании, понимаемым как самосознание.